Один раз он пошутил, смешно, конечно, ему было. Вот пример, как я его боялась, как он радовался, что я его боюсь. Он мне говорит: «Ты сделала, что я тебя просил?» С ужасом думаю. Я забыла, что же он меня просил. Я говорю: «А что ты меня просил? Из того, что ты меня просил, что конкретно?» «Ты что, не помнишь, что я тебя просил?» «Нет, я помню, что ты меня просил, но что?» И так долго идет перепалка. Я пытаюсь выяснить, а он: «Ага, ты забыла? Так, все, в этом доме кошмар, ты ничего не помнишь, какой ужас!» А потом: «Ну, ладно, все, хватит, я пошутил, я тебя проверял сейчас!» Я начинал рыдать. «Как ты можешь святым шутить?» Обидно, конечно, когда тебя так провели. Еще ты поддался на эту уловку. Я пошла рыдать. Не знаю, стало ему стыдно или нет, он не извинялся. С другой стороны, он был всегда корректен. Эта история, папина шутка, имела продолжение. У нас стоял телефон на кухне, трубка по-хитрому устроена, и вокруг нее приклеена резиночка. И каждый, кто дома разговаривал по телефону, машинально дергал за эту резиночку, и папа в том числе. Но ругали за сей непроизвольный жест только меня, такая несправедливость. И вот пришли ко мне друзья Аня и Коля, мои одноклассники. Дома, как всегда, порядок идеальный. Так вот, Коля колол дверью грецкие орехи, а мы в то время с Аней подрезали резинку бритвой. Я ей рассказал историю про трубку, и мы задумали разыграть маленький спектакль. Папа придет, начнет тут же звонить, дергать, как всегда, за резинку, а резинка лопнет. Я скажу: «Ага, ты сам все портишь». Вражеские экстремистские действия, месть за ту шуточку. Ты помнишь, что я тебя просил? И вот мы бритвой подпиливаем, стараемся, и в этот момент входит папа. Я не знаю, заметил он или нет, что мы сделали с резинкой. Она потом все-таки порвалась, и он попросил меня ее зашить, но уже без скандала. Но вид Коли, который колол грецкие орехи дверью, в принципе, это должно было папу привести в ужас. Ничего он не сказал. «А, здравствуйте, дети, как ваши дела?» И все, молчит. Я говорю: «Дети, собираемся, быстро отходим». Я все на часы смотрел. Сейчас придет папа, еще 15 минут. Приходит: «А, попали!» Промолчал. Мы убрали мусор и ретировались. Вообще-то мои друзья нормально не реагировали. Не так, как я. Просто были зажатые немножко. Пионеры: «Здрасте!» И все. Только я трепетал. Мы часто ездили к бабушке Марии Владимировне. И вот ведь странная история, ее я боялась еще больше, чем папу. Не знаю почему. При папе я боялась сделать лишний шаг, потому что мне казалось, что сейчас что-то будет не так, как он хочет, а при ней я боялась вообще что-либо делать. Мне казалось, что если шаг влево, шаг вправо, то расстрел, хотя я могу сказать, наверное, она чаще была права, поскольку я могу быть необъективной, потому что тогда я смотрела на нее глазами ребенка и не понимала многих вещей, которые говорила бабушка. Она всегда говорила правду, которую могла и не говорить, и чаще всего никто не говорит. От меня требовалось быть идеальным ребенком. Мне-то что, я привыкла: встань, убери, учи, сиди, молчи, стройся, равняйся. Но бабушкина бескомпромиссность и прямота приводили меня в смятение. Когда я была маленькая, родители часто ездили за границу, в Голландию, в Болгарию, к своим друзьям, и они с собой не брали. Надо же когда-нибудь взрослым людям побыть вдвоем. Я сидела на даче и воспринимала все это нормально. Мама считала, что я обижалась, когда меня не звали в компанию, но, честно говоря, думаю, что мне и не надо было. Конечно, интересовалась тем, что происходит дома, в гостиной. Но когда, например, Александр Анатольевич Ширвиндт начинает свое повествование, смущалась, уходила. Терпеть не могла, когда выставляли за дверь. Меня начали пускать за стол к гостям в 11 лет, и мне разрешали шутить. И хохотали, и всячески поощряли, позволяли вставить слово в общий разговор. Мне хотелось, чтобы похвалили, но меня держали в рамках. В детстве очень хочется иметь сестру или брата, такое естественное желание. Маша Голубкина жила почти рядом с своей сводной сестрой Машей Мироновой, параллельно. Их пути никогда не сходились. Девочки ходили в один театр, к папе, они были ровесницами, но их не знакомили в детстве. Папа не познакомил. Нет, мы не общались. Ну, это вообще такая вещь сложная. Как я могу ответить на вопрос, почему мы с ней не общались? Сейчас мы выросли, А тогда же я не могла позвонить, сказать «Здрасте, это я, давай дружить». Ну и потом ревность, наверное. Но у меня ревности не было. Я росла таким простым ребенком, а для папы это был закрытый вопрос, и зачем мне на него отвечать? Тут родители должны были как-то наладить отношения, а не мы с Машей Мироновой. Существовала там женщина, здесь женщина, матери. Как это, в принципе, может общаться первая жена со второй, если абстрактно так вот подумать? Могут, наверное, если они соберутся, начнут обсуждать супруга. Вообще, женщина тут и ревность, и обиды. Если папа так выбрал, то так и есть, это естественно, нет вопросов. Все планировал он, так вот папа не предлагал нам познакомиться. С другой стороны, я дружу сейчас с Катей, дочкой мужа Коли Фоменко от первого брака. Мы с ним просто две подружки. Здесь нет повторения нашей ситуации. Катя нормальный человек, и я тоже не сумасшедший. И все, потом она любит своего папу, и у нее нет бессмысленной ревности. Решение отца — закон. Мы с Катей в чем-то очень похожи. Она говорит, что тоже страшно боялась Колю в детстве. Папа — это что-то такое, прилетело из космоса. Он был совсем молодой, 19 лет, когда Катя родилась. Но это просто детские ощущения. Необъятность личности отца и я. Он личность, и все, и нет никаких вопросов. Просто он необыкновенный был. Это нормально. Для многих детей отцы являются кумирами. Тем более у меня не было такого возраста с ним, когда ребенок начинает взрослеть, проявлять строптивость, что-то доказывать, отдаляться. Не пришлось ему похамить. Маме от меня досталось по полной программе. Через несколько дней после нашей первой встречи Маша прочитала свои воспоминания и немного расстроилась. Непонятно же, какой был папа. И сколько радости, и смеха, и счастья было в их жизни. И рассказала, как в одно прекрасное время в квартире на Селезневской жили дворняга, цыпленок, хомяк и рыбки Гуппи. Вот такой идеальный порядок. В свободном полете. Евгений Гинзбург поставил для Голубкиной телевизионный бенефис. Он умел преподнести артиста во всем блеске таланта. Сюжет взяли из «Пигмалиона» Бернарда Шоу, осовременили, нарисовали юмором и пародией, жесткой хореографией. Этот бенефис имел абсолютный успех, получил множество премий в разных странах. Пение постепенно становилось для Ларисы главной профессией. Появился особый шарм. Исполняя романс, она с легкой, элегантной иронией создавала образ певицы ушедших годов, причем певицы бедовой, рисковой, авантюристки. Голос у Ларисы выразительный, широкого диапазона и красивого тембра. А у Андрея был голос с камушками, быстрый, четкий. Он говорил, для меня эстрада, как и музыка, это даже не профессия, скорее форма выражения души. Он очень нежно, особо по-родственному относился к людям эстрадного мира прошлых лет. Мир, откуда родом был маленький Андрюша Минакер. Ностальгии по несбывшейся жизни музыканта и певца, та другая жизнь, которая почти состоялась, но в которой он играл как драматический артист. И получалась у него шуточная карьера певца, шуточная, а не настоящая. Если б несколько жизней можно было прожить в одной, то он, несомненно, во второй параллельной должен был стать великим шоуменом. Ларису как не держали родители, но отпустили у актрисы из-за голоса. Андрею же, напротив, советовали не тратить время на несбыточные фантазии.